Сколько в этом зороастрийском предании подлинно исторического, а сколько мифа символического, сказать трудно. Иосиф Флавий утверждает, что Дарий вместе с Киром брал Вавилон, и мы знаем, что в Вавилоне кто-то из жрецов открыл ворота города персидским войскам, которые были в это время за оградой города. Но, подобно троянскому коню, в Геродотовом предании о Дарии, конь, заржавший, как только шестеро и Дарий выехали за ограду города, также сыграл решающую роль. С другой стороны, можно заметить, что конь в символизме древних означал солнце. Примечание. Свободный конь, то есть не под седлом, является символом духовного солнца. Такой конь нагуливается в течение года перед обрядом приношения коня, ашва-метха, при помазании царя на царство. Но в упряжи или под седлом конь означает физическое солнце, то есть солнце в сожигающем аспекте. Этот запряженный конь, кони, везет духовного властелина или духовное солнце, которое есть жизнь. А парсы были огни и солнце поклонниками. Древние арийские обычаи связывали помазание на царство царя именно с мистическим обрядом жертвоприношения коня, сравни с обрядом ашва-метхи в Индии. Но если мы обратимся к астрономии, то увидим, что после свержения власти Гауматы в сентябре 522 года до нашей эры, когда решался вопрос о воцарении Дария, 27 октября 522 года до нашей эры в зодиакальном знаке Девы произошло так называемое великое соединение Сатурна, Юпитера и Марса, плюс в Деве оказалась Венера и Нептун. Указанному соединению Сатурна, Юпитера и Марса на Востоке придают очень важное значение и связывают его прежде всего с разрушительными последствиями, которые несут Сатурн и Марс, войны, стихийные бедствия, иные катастрофы. Интересно обратить внимание на то, что Уран, планета Всевышнего, а значит Ахура Мазды, находился в Козероге, но над Козерогом главенствует Сатурн, и с последним астрология связывает иудеев. А несмотря на столь неблагоприятное для воцарения сочетание светил, тем не менее, для Дария все закончилось успешно. Поэтому не исключено, что вышеприведенная легенда, кроме исторического повествования, несет еще и астрологический глиф. Показывается, что в Деве помазан царь Дарий, Дева, например, на египетском зодиаке олицетворяет Исиду с гором царевичем на руках. Венера представляет кобылицу, царский конь, под Дарием Марс, сам Дарий Юпитер, а конюх Эбар Сатурн. Астрологически данное время Сатурна способствовало евреям, и Дарий, воспользовавшийся их содействием, пришел к власти. Геродот сообщает, могущество Дария было беспредельно. Прежде всего он повелел высечь из камня и поставить рельефное изображение всадника с надписью, гласившей «Дарий, сын Гистаспа, обрел себе персидское царство доблестью коня», следовало имя, и конюха Эбара. Библия, резкий поворот в судьбе евреев и обретение ими свободы, объясняет, разумеется, волей Яхве, который и внушил Киру, а потом Дарию, уважение к богоизбранному народу. Иосиф Флавий объяснил феномен свалившихся на иудеев благодеяний также пророческим даром Зерубабеля, отгадавшего загадку Дария. Мифический характер этой легенды налицо, но при этом обнаруживается некая примечательная историческая закономерность, сложившаяся из отдельных случайностей и частностей. Подобно тому, как спустя 5 столетий на иудеях, которые жили везде, христианство как «на коне» въехало, в кавычках, в мир и завоевало громадные территории, так и зороастризм, это генеральная репетиция христианства, был с помощью народа Яхве, хотя и вопреки яхвизму, через Каббалу и прочее, разнесен по всему античному миру. Гигантское напряжение, образовавшееся от двух противоположных полюсов, придало столь мощную энергию парсизму, зороастризму, митраизму и тому подобное, что до прихода христианства и ислама религия Заратуштры и ее модификации стали самой распространенной в Азии и отчасти даже в Европе. Образ пророка Даниила Зарубабеля в повествовании Флавия, как нам представляется, обобщает ту группу еврейского жречества или посвященных, которые могут быть идентифицированы с элохистами. В таком случае проясняется доверительный характер отношений Зарубабеля с Дарием, и это объясняет род той загадки, которую отгадал Зарубабель. Предполагается, что Дарий являлся посвященным адептом и реформатором, очистителем зороастрийской религии. В бехистунской надписи царя Дария I говорится. Примечание. Бехистунская надпись высечена на скале Бехистун, Бисутун, около города Керманшаха, Иран, на высоте 152 метров над уровнем земли. Над надписью огромный барельеф. Перед царем Дарием стоят 9 царей и вождей кланов со связанными руками и петлей на шее. 10-го царь попирает ногами. В надписи 414 строк в 5 столбцах. Она высечена на 3 языках – эламском, вавилонском, древнеперсидском. Прочтение данной надписи 30-е и 40-е годы XIX века положило начало дешифровке клинописного письма. Конец примечания. Цитата. «Эти страны мне достались. По воле Ахура Мазды они стали мне подвластны, приносили мне дань. Все, что я им приказывал, ночью ли, днем ли, они исполняли. В этих странах каждого человека, который был лучшим, я ублаготворял. Каждого, кто был враждебен, я строго наказывал. По воле Ахура Мазды эти страны следовали моим законам. Все, что я им приказывал, они исполняли. Ахура Мазда дал мне это царство, Ахура Мазда помог мне, чтобы я овладел этим царством. По воле Ахура Мазды этим царством я владею». Примечание. Литература Древнего Востока. Иран, Индия, Китай. Тексты. До воцарения Дария против персов восстали медийцы и поддерживавшие их жрецы-маги, совершившие государственный переворот и попытавшиеся перехватить у Дария власть.